6. «Дэнфорд, а ты не слишком гонишь?» — испуганно пролепетала Миртл, когда они обогнали медленно ползущий грузовик. Встречная машина отчаянно загудела, но Китон уже вернулся на свою полосу. «Я хочу успеть к началу», — сказал он и свернул налево, на съезд на Мейпл Шугар Роуд, сразу за указателем Касл Рок 8 миль.